взял стопу заготовленных раньше отчетов и положил перед собой обзорную карту территории. И вдруг подумал, что нет смысла тонуть ему сейчас в море фактов. Все эти отчеты он читал по 5 раз и знает приложенные к ним карты. Не лучше ли просто подумать? Разломы. Он вытащил из тумбы плитку, поставил на нее жароупорную колбу, взятую в управленческой лаборатории. Сейчас будет чай, и впереди ночь. Сила пророка в их моральной уверенности. Нельзя сейчас прятаться за мелочи. Он должен дать основу. Детали будут потом. Стены кабинета тонули в полумраке. Он нагнул отражатель настольной лампы так, чтобы свет падал лишь на середину стола. В темноте высели стеллажи с образцами. Каждый камушек перещупан своими руками, доставлен на своем горбу. Почему молчат камушки? Баклаков взял лист бумаги, ручку, и вдруг вместо задуманного списка вопросов начал писать письмо 2 Сонькам, Сонии и Сьюмбике. Он писал дурашливое письмо про таракана Сему, который живет в щели над его койкой, про знакомого бича, который по пьянке прикуривал лупой от северного сияния, про заполярные пейзажи без снега. Он писал и все время думал о горячей, пахнущей травами щеке Сьюмбике и вообще о ней. Когда он кончил письмо, то совершенно ясно понял, зачем ему требовались разломы. Если они формируют речные долины, то в зоне пересечения древних разломов коренное ложе долины будет иным, углубленным или смещенным в сторону, или более широким. Именно в зоне пересечения разломов может прятаться россыпь в уготованной для нее ловушке. Россыпь не по всей долине, а там, где долину пересекает другой разлом. Как они не поняли этого с монголовым летом? Почему не проверили на шурфах? Он быстро перенес на бланковую карту разломов, сделанную им накануне, все гранитные массивы. Золото есть, вездесущие знаки. Это факт. Оно принесено гранитами. Это тоже факт. Ни в одном из гранитных массивов никто не видел рудного золота. Это третий факт. Следовательно, были специальные золотоносные граниты, полностью разрушены к текущему времени, или золото содержалось в верхних частях существующих гранитных массивов. Верхние части срезаны эрозией. Или есть особый тип гранитов, еще нам пока неизвестный. Он без перехода принялся писать докладную записку Будде. Карта, гипотеза, отчет гипотеза уже существовали для Баклакова. Он видел эту карту и знал текст отчета. Он писал легко. Смысл докладной записки сводился к следующему. Первое. Проверить длинными шурфовочными линиями рельеф древнего ложа долины Эльгай там, где она пересекалась уже отмеченными разломами. Он перечислил названия ручьев, координаты линий. Тоже сделать для рек Лосиной, Ватап, Китам. Второе. Сделать массовый отбор проб для петрографического анализа гранитных массивов всего района и для определения абсолютного возраста. Пробы должны быть массовыми, годными к статистической обработке. Если на этой основе не удастся выделить отдельные типы гранитов, значит, золотоносность связана с верхней, разрушенной частью обычных для территории массивов. В этом случае ожидать месторождения золота по всем рекам территории. Поиски золота, поиски ловушек в речных долинах. Баклаков посмотрел на часы. Было 3 часа ночи. Он снял ботинки и в одних носках вышел в коридор. Как он ожидал, вахтер спал. Он лежал на полу, закутавшись в длинный тулуп. Вышел немец из тумана,